Глава 19. Днем Дени уговорила родителей отпустить его в школу, чтобы убедиться, что с его товарищами ничего не случилось, и побежал к сестре Клотильде. Квартал, где находился пансион, не был затронут бомбежкой, но в самом пансионе толпились священники и ученики из городских лицеев и школ. Они заносили в классы раненых. Среди этой суеты было очень трудно отыскать сестру Клотильду. Во дворе он увидел настоятельницу, она беседовала с группой скаутов. Прежде чем подойти к ней, ему пришлось подождать, пока они закончат разговор. Платье настоятельницы было испачкано грязью, она вытирала лицо платком. Увидев его, она с измученным видом прикрыла глаза, однако он старался сохранять любезное выражение лица и спросил, где находится сестра Клотильда. «Вы что, мой мальчик, думаете, сейчас подходящий момент для занятия латынью?» Она повернулась и сделала шаг, чтобы отойти. «Господи, я просто хотел узнать, все ли с ней в порядке». Настоятельница оглянулась и воздела глаза к небу. «Честное слово, он переволновался, представьте себе, она целая и невредима. А что вы себе придумали? Она помогает другим, и совсем ни к чему, чтобы плохо воспитанный мальчишка отвлекал ее. Уходите». Охваченный яростью, Дени вернулся во двор. Монахини принимали новых раненых, и он долго высматривал среди них сестру Клотильду, но ее не было. Мельком он увидел белый силуэт на пороге здания, и Дени показал, что это она, он бросился туда. Силуэт исчез. В пансионе он увидел только суетящихся монахинь и помогавших им мужчин. Он вышел из здания и, собираясь уйти, медленно пересек двор. Сестра Клотильда шла ему навстречу, не замечая его. На руках она несла маленькую девочку. Рядом шла ее мать. Похоже, девочка была без сознания, руки в крови. Сестра Клотильда увидела Дени только тогда, когда они уже поравнялись. В ее глазах промелькнуло огромное облегчение. «Подожди на улице», — шепнула она. Дени решил ждать ее около ворот. Вниз по идущей под гору улице двигались легковушки и грузовики, нагруженные мебелью. Дени подумал, что, наверное, те, кто пострадал от бомбежки, покидают город. Через минуту он увидел, как сестра Клотильда вышла из здания и побежала к воротам. Навстречу ей шла настоятельница. Они остановились посредине двора. Настоятельница что-то говорила, размахивая руками. Дени почувствовал, как у него забилось сердце. В конце концов, сестра Клотильда, потеряв терпение, отстранила настоятельницу и побежала к нему. «С тобой ничего?» — сказала она, запыхавшись. «Нет, нет, а с тобой? Все нормально, дорогой». Она потянула его за собой в комнатку консьержки. Там никого не было. Сестра Клотильда прислонилась к стене. «Я так за тебя боялась», — сказала она, прижимая Дени к груди. «Твой квартал бомбили, я слышала». «Наш дом стоит на месте, мы тоже в порядке». Она осмотрела его с ног до головы, снова прижала к себе, поцеловала в щеку. «У тебя неприятности с настоятельницей?» — сказал Дени. «Нет, нет, она ничего не подозревает. Как она могла бы догадаться?» «Я не это имел в виду. Просто видно, что она меня недолюбливает. Я с ней только что говорил. Она нервничает, как и все остальные». «Во всяком случае, не это самое страшное», — сказал Дени. «Мама считает, что мне нужно уехать из города. Она сказала об этом папе, и он согласился. Он всегда с ней соглашается». Сестра Клотильда испуганно отстранила его от себя. «Из-за меня? Ты что? Спустись на землю, из-за бомбежек». «И когда?» «Что когда?» «Когда они хотят, чтобы ты уехал из города?» «Прямо сейчас. Завтра, послезавтра, откуда я знаю?» «Хотят отправить меня к тете Ирен. Тетя Ирен — это папина сестра, она живет возле Нима. Ее деревушку никогда не будут бомбить». «Это невозможно. Нет, нет, ты не можешь меня бросить». «Ты им это скажи, не мне». «Ты не можешь меня бросить», — повторяла она, качая головой. «Я не хочу. Что-нибудь придумаю. Я тоже уеду из пансиона. Вот и все. Попрошу разрешения уехать на какое-то время, навестить родных. Неважно. Что-нибудь придумаю. Знаешь, мои родители ждать не будут». «А занятия? Ты же не сможешь учиться у тети. Ты им сказал?» Именно так все и произошло. Ему внезапно пришла в голову замечательная и ужасная мысль. Да, ужасная. Потому что его сердце вдруг остановилось. И тут же он понял, что с сестрой Клотильды происходит то же самое, что ее сердце тоже остановилось. Он держал ее за локти, сжимая изо всех сил, смотрел ей в лицо, в ее голубые глаза. «Я сошел с ума», — сказал он. «Но если ты можешь уехать из пансиона, где...» Она прикрыла ему рот рукой и произнесла очень быстро. «Да, да, именно. Я попрошу разрешения у твоих родителей взять тебя с собой. Ты еще ребенок, они знают, кто я, они мне тебя доверят». «О, да». Дени радостно бросился к ней и стал покрывать поцелуями ее лицо действительно, как сумасшедший. «А куда мы поедем?» «О, дальше, чем в Ним. Главное, там сейчас никого нет. Это дом моих родителей, в верховьях Луары. Я туда ездила отдыхать много раз за последние годы, но мне нужно несколько дней, чтобы обо всем договориться. Ты должен потянуть несколько дней». Радость Дени была безграничной, но он боялся надеяться на несбыточное. С ней, неразлучно. Это было бы слишком хорошо, слишком невероятно. Он прижался губами к щеке монахини. Ей пришлось взять его за плечи, чтобы отстранить от себя. «Сейчас ты должен уйти. Поверь мне, дорогой, я сделаю невозможное, но добьюсь своего». Она задержала его руку в своей, когда они выходили из комнатки. Она ушла, не оглянувшись, опустив голову, ровно держа спину, стройный белый силуэт среди чужих людей, сновавших по двору. Когда она скрылась из виду, Дени со всего размаха пнул ногой железные ворота, так что ему стало больно. Позже, тем же вечером, сестра Клотильда встретилась с настоятельницей. Они шли бок о бок по безлюдному двору. Сестра Клотильда не знала, как лучше подступиться к ней со своей просьбой, но ей не пришлось подступаться. Настоятельница заговорила сама. «Вы знаете, что сестра Марта уезжает в начале месяца. Она едет к младшему брату в Авиньон, в департаменте Ваклюз. Сейчас он в ней будет нуждаться». «Вот именно», — сказала сестра Клотильда с улыбкой. «Я хотела попросить вас о том же». «Вы тоже хотите уехать? Не можете дождаться каникул?» «Ну хорошо, я останусь до каникул. Ведь отъезд сестры Марты означает, что на одного преподавателя станет меньше. Но я бы тоже хотела увидеть родителей, побыть с мамой. Видите ли, теперь уже не знаешь, что может случиться». «Понимаю», — сказала настоятельница. «Сегодняшний день был для вас потрясением». Она подняла глаза и посмотрела на листья платанов, растущих во дворе. «Лето в этом году раннее», — сказала она. «Я не думаю, что возникнут трудности из-за отъезда сестры Марты. Большинство учениц уедет из города с родителями. Люди напуганы бомбежкой, они надеются на высадку союзников на юге. А вы в это верите?» Сестра Клотильда молчала. Глядя себе под ноги, она медленно шла рядом с настоятельницей. «Думаю, это возможно», — сказала настоятельница. «Я говорю о вашем отъезде, разумеется. Вы поедете в Виларгье, как и в прошлые годы, ведь так? Родители будут с вами?» «Да», — сказала сестра Клотильда. «Спасибо, матушка, спасибо. Могу я уехать одновременно с сестрой Мартой?» «Не будьте такой нетерпеливой», — сказала настоятельница. «Вы сможете уехать в начале месяца. В любом случае, я очень боюсь, что в этом году мы не закончим учебную программу». Ее уже волновали другие мысли. Она шла по двору, смотрела на платаны, кивала в такт своим фразам. Сестра Клотильда больше ее не слушала. Оставаться с ним и днем, и ночью. Как все теперь кажется просто. Ей даже не придется уговаривать его родителей. Она придумает что-то наподобие летнего лагеря, даст им понять, что их сын будет там с другими детьми, до тех пор, пока они не окажутся вдвоем в Вилагре. Настоятельница не узнает, что сестра Клотильда увезла с собой Дени, а позже она найдет этому объяснение, но в любом случае позже. Зачем сейчас беспокоиться об этом? Сейчас я с ним не расстанусь, я буду в его объятиях, я люблю его. Возможно ли еще такое счастье на земле? Она вернулась к действительности, стараясь вникнуть в то, о чем говорит настоятельница. В конце этого года не будет экзамена. В следующем учебном году будем отбирать учениц на основе текущих отметок. Но она уже не слушала. Видела свое лицо 10 лет назад, себя, настоящую себя в этой жизни и Дени в этой жизни. Чувствовала радость от того, что можно жить на этом свете, идти по двору, ждать, когда на тебя снова обрушится счастье, испытать счастье, увидев свое собственное лицо, каким оно было 10 лет назад, 5 лет назад, и снова идти по этой земле в обнимку с этим счастьем. «Вот видите», — сказала настоятельница, — «это продлится недолго. Все придет в норму, как было в прошлом. В прошлом? В каком прошлом? Она сохраняла спокойное выражение лица, внутренне недоумевая при мысли об этом прошлом, которого не было и никогда не будет, потому что она сейчас здесь, с ним, и это короткое мгновение и есть настоящая жизнь, это и есть настоящее счастье, и оно будет длиться, пока не иссякнет то, что не имеет ни начала, ни конца.